Глава 7. Победа? Шлем Рамкуша неожиданно красился под цвет украшавших его рубинов и выстрелил 4 кроваво-красными разрядами в землю. Сомову было не досуг гадать, почему странные молнии устремились не к нему, а прямо под ноги противника. Он просто передвинулся на несколько метров вправо и сразу почувствовал подозрительную вибрацию. Похоже, трюк с разрядами заключал в себе какой-то подвох, и отмеченному тенью огня теперь нужно было срочно подстраховаться. Он оттолкнулся от песка и применил телекинез к собственному телу, эффектно зависнув в воздухе. Не помогло. Парень ощутил сильный рывок за правую руку, заметив боковым зрением, как из земли выскочила молния и поразила его меч. Клинок моментально раскалился до красна, а чемпиону кантелимских игр пришлось бросить оружие, чтобы не обжечь ладонь. «Как тебе мой фокус?» — хмыкнул соперник. «Не впечатляет». «Ничего, это только начало, а ты уже без меча». Бывший князь свел глаза к переносице, и Мишка понял, что противник готовит новый сюрприз. Чемпион кантелимских игр недаром подключил к наблюдению с гладиаторами внимательного Марицкого. Именно эльф первым подметил. «Наш старый знакомый черпает энергию глазами из собственного носа». После этого замечания Михаил тоже начал присматриваться к мимике вероятного противника. Студент, как всегда, оказался прав. И сейчас победитель кантелимских игр, мысленно поблагодарив Эдуарда, решил действовать на опережение. «Э, нет, теперь моя очередь показывать фокусы». Сомов повторил эксперимент с 3 тенями, разрушившими вчера стену. Когда таблички огненного диска совместились, образовав нечто вроде рупора, он крикнул: «Держи!» Тело противника оторвалось от земли и с бешеной скоростью устремилось к краю арены, где с неприятным хрустом впечаталось в прутья решетки в 2 метрах над землей. О силе удара можно было судить по образовавшейся в ограде вмятине. Боец Горгона ненадолго замер во вмятине, после чего медленно сполз на песок. Толпа ахнула. Зрители не могли припомнить схватки, когда не выдерживали стальные прутья кованой решетки. Практически никто не сомневался, что пострадавший уже не поднимется. Однако Рамкуш встал. «Впечатляет! Но этого недостаточно, молодой человек!» Противнике что-то незримо изменилось, видимо, после сотрясения. Его речь стала совсем другой. Да и взгляд князя преобразился. Из глаз непонятно куда улетучился нездоровый блеск сумасшествия. Никогда бы не подумал, что подобная встряска может хоть кому-то пойти на пользу. Мишка начал волноваться. Его самое мощное оружие не принесло ожидаемого результата. Треснувший шлем и осыпавшиеся пластины доспехов Рамкуша — не совсем то, на что надеялся парень. Соперник тем временем снова обратился к сверхъестественным силам. На этот раз все обошлось без разглядывания переносицы. Князь поднял свой меч и, словно дирижер, прочертил им в воздухе какую-то замысловатую фигуру. Не ведая, чего можно ожидать от противника, выдержавшего убийственный выпад, Сомов на всякий случай отгородился непроницаемым кубиком. От дирижерской палочки Рамкуша пространство над ареной заполнилось голубыми снежинками, которые не торопились падать на землю, а мягко зависли над ареной, покачивая своими лучами. По отсутствию снежинок внутри непроницаемой коробки сразу стала видна граница защиты, отмеченного тенью. «Это еще что за Новый год без елки?» Чемпион кантелимских игр зябко передернул плечами, словно его действительно обдало зимним холодом. «Для полного комплекта только Деда Мороза со Снегурочкой не хватает». Михаил намеренно гнал унылые мысли, стремившиеся завладеть его разумом. Сейчас важно было не потерять веру в победу, иначе его и без того призрачные шансы остаться в живых превращались в абсолютный ноль. Боец Горгона попробовал прорвать обозначившиеся барьеры зелеными шарами, но те лопнули, не причинив сопернику никакого вреда. «Ну что ж, время у меня есть, могу подождать», — с усмешкой произнес Рамкуш, не приближаясь к стенкам. «А ведь он прав. Когда мои силы иссякнут, он прихлопнет меня без особого труда. Надо что-то делать, и быстрее». Сомов не знал, сколько у него осталось времени на размышления. Когда энергия заканчивалась, он попросту терял возможность обращаться к сверхъестественным фокусам. «Придется рисковать. Непобедимых бойцов не существует. У каждого найдется своя ахиллесова пята. Следует лишь хорошенько поискать. Михаил решил повторить вчерашние опыты. Убрав перегородки, парень прыгнул вверх. Он совместил властный голос и невидимую силу, вместе образовавший похожий на запятую знак, и крикнул в сторону врага. «Умри, гад!» Князь, увы, не умер. Он как раз в это время собирался нанести очередной удар. Но тут тени диска на долю секунды прервали связь колдуна с потусторонними силами, и заклинание Рамкуша не получилось. А Мишка и без него получил несколько ожогов от казавшихся безобидными снежинок. Гладиатор Зерга опустился вдоль остывшего к этому времени меча и уже собирался его поднять, как вдруг перехватил самодовольный взгляд соперника. Неужели ловушка? Когда же он успел? Парень отскочил от клинка и, воспользовавшись телекинезом, швырнул его в Рамкуша. Меч взорвался, не достигнув цели. Так, с оружием опять не повезло. Третьему мечу капут. Чемпион Кантелеймских игр создал еще одно совмещение. Властный голос при наложении на тень мгновенного полета образовывал перечеркнутый косой линией круг и приводил к взрыву в том месте, где отмеченный тенью мысленно представлял эту фигуру. Темп сражения заметно набирал обороты. Арена наполнилась вспышками, яркими бесформенными субстанциями и дымчатыми шарами. А между ними сновал свободный гладиатор, которому пока удавалось избежать прицельного огня могучего врага. Азарт боя ввел Сомова в полузомбическое состояние, когда, независимо от человека, каждая часть организма стремится нанести моментальный удар, после чего сразу сменить позицию для нового. Снова удар и снова смена положения. Михаил решил, что спасти его от поражения, о смерти как-то не думалось, может лишь постоянный прессинг по всей площадке. Нельзя было давать противнику ни секунды покоя, чтобы тот не успел перехватить инициативу боя. И, отмеченный тенью, метался по всей арене, стараясь манипулировать подаренными огненным диском возможностями. Ему постоянно мешали пляшущие снежинки, которые своими колебаниями указывали противнику траекторию необычного воздействия, помогая вовремя от него уклониться. Усложняли дело и магические выбросы соперника, которые не спешили исчезать сразу после создания. Одна такая железообразная медуза сумела коснуться плеча человека, и теперь он не чувствовал левой руки. Мишка действовал на грани физических сил, стараясь передвигаться без помощи тени мгновенного перемещения. Нужно было экономить силы для еще одного сюрприза, который родился в голове победителя Кантелеймских игр прямо в процессе схватки. «Пожалуй, пора», — решил парень, и в очередной раз у него якобы не получилось ожидаемого удара. Пришлось проявить максимум актерских способностей, чтобы натурально изобразить собственное разочарование и последовавший за ним страх. «Ну что? Выдохся, дрожайший? Тогда получай!» Но Сомов еще не выдохся. Он решил воспользоваться теми же отгораживающими барьерами, но теперь уже применительно к врагу. Образ стеклянного кубика был сфокусирован на противнике. Когда бывший князь в очередной раз стал пристально рассматривать собственный нос, мощный взрыв потряс землю, и на том месте, где стоял Рамкуш, возник куб зеленого огня. Почти тотчас пространство над ареной очистилось от снежинок и от остальных непонятных субстанций. Неужели все? Гладиатор Зерга решил сохранять воздействие двух теней, пока огонь не угаснет сам по себе. Но через пару секунд непроницаемая коробка все-таки развалилась. Энергия победителя Кантелеймских игр истощилась. Если этот тип не сварился в собственном соку, то мне здесь ловить нечего, — проскочила тревожная мыслишка. Но должен же он... Минуточку, как он сказал? Дрожайший? Рамкуш? Хе-хе! С мужчин, вышедшего из зеленого племени, свисали обгоревшие лохмотья. Как видишь, дрожайший, меня испепелить непросто. А теперь настала твоя очередь гореть. И представь себе, не от моего усердия. Помнишь волшебницу, стрелявшую огненными шарами? Ее чары тебя и уничтожат. Как же я люблю делать пакости чужими руками!» Недожаренный маг хлопнул в ладоши и дунул в сторону Сомова. Парень сразу почувствовал тепло, исходящее от ворота собственной рубахи. Пуговица о которой не так давно задумывался Мишка, вспыхнула ослепительным светом и окутала тело свободного гладиатора коконом багрово-оранжевого пламени. Тишина на трибунах стала звенящей. После всего увиденного здесь зрители вновь затаили дыхание. Толпа ожидала ответной реакции горящего. Тот же абсолютно не чувствовал жара, поскольку у него самопроизвольно активировалась тень живого пламени. Единственная способность, которую он до сих пор так и не мог использовать. «Ты проиграл, человек, а по-другому быть не могло», — устало произнес противник. Он единственный из всех почему-то решил, что дело сделано. «Ошибаешься, Горгон. Я только сейчас начинаю сражаться по-настоящему». Прилив сил, который принесло с собой живое пламя, позволял человеку начать поединок сначала, словно и не было изнуряющей борьбы. К тому же теперь Сомов знал, как надо действовать. Рука нащупала в кармане порошок из бровей хохочущего дракона. Михаил перестал полыхать. — Кто ты такой? — изумленно спросил мрак, уже считавший себя победителем. — Сомов. Михаил Александрович. Порошок, подгоняемый телекинезом, полетел в соперника. Мысленно Зерг дважды праздновал победу своего гладиатора и дважды впадал в отчаяние. Боец Горгона оказался слишком крепким орешком. Когда же Михаил охватило пламя, мрак был готов в ярости растерзать любого. Однако действия горящего Сомова вновь возродили погасшую надежду. Тот неожиданно расправил плечи и, казалось, даже переродился. Потом последовал взмах руки, и боец Горгона прямо на глазах у всей публики потерял человеческое обличие, превратившись в мрага. «Да как он смел!» До конца излить свое негодование седому изгою не дали. Когда Сомов швырнул противника в решетку ограды и подскочил к поверженному с мечом Рамкуша, за спиной парня оказался арбитр турнира, с занесенной для удара саблей, в которой была преобразована конечность мрага. «Эдак они сейчас угробят моего гладиатора и лишат меня заслуженной победы!» В мгновение ока Зерг очутился рядом с Михаилом и отбил удар соплеменника. Тут же, на арене, появились еще трое во главе с Верховным Смотрителем. — Ты забываешься, Зерг! Изгоям запрещено выходить на арену! — грозно процедил сквозь зубы Шрынг. — Я знаю, но после победы моего гладиатора я уже не изгой! — Да как ты смеешь так отвечать мне? — еще сильнее разозлился Верховный Смотритель. — Победу твоего гладиатора еще не объявили! — И не объявят, если вы его сейчас убьете. Он заслуживает смерти! — «Это почему же? Он чуть не победил мрага, а это невозможно. Или ты хочешь оспорить основную истину?» «Ни в коем случае. Человек действительно не мог победить мрага, а мой боец ничуть не победил, а наголову разгромил своего соперника. Но дело в том, что Горгон не мрак, а дважды преступник, ведь он посягнул на самое святое даже для них». Зерк кивнул в сторону трибун, специально подчеркнув свое отличие от сидящих на зрительских местах. «Для изгоев! Какой же он после этого мрак?» Седой стоял, заслонив спиной Михаила, и старался проявить максимум твердости в разговоре с Верховным Смотрителем. Нельзя было показать ни малейшей слабины в голосе, иначе человека убьют, и его билет через врата мрачности будет утрачен неизвестно на сколько лет. Все равно это не дает тебе права вмешиваться в судейство на арене. Ты поднял руку на мрага. Забыл, что мы друг с другом не воюем? Ошибаетесь, Шрынг. Я не поднимал оружие против соплеменника, а лишь остановил почтенного мрага от совершения ошибки. Зачем убивать ни в чем не повинного? Ты пожалел раба? Какой же ты после этого мрак? Не раба, а компаньона. Зерк уцепился за подсказку, неожиданно подаренную грозным собеседником. «С которым у меня в этом мире деловые взаимоотношения. Я же не в пример Горгуну, законопослушный гражданин Тимграда. Михаил выполнил передо мной свои обязательства, одержав победу в турнире. Теперь я обязан выполнить свои. Нельзя же начинать праведную жизнь с нарушения, пусть и здешних, но законов. Иначе какой пример будет для оставшихся изгоев?» «Что еще за обстоятельства?» «Прежде чем вернуться домой, я должен отправить его живым и здоровым из Роктании в Кантелим. Арбитр, естественно, не знал о нашей договоренности, поэтому я и остановил его, чтобы сначала ввести в курс дела. Теперь, когда известны все обстоятельства, можно принимать взвешенные, справедливые решения. Горгона отвезти за решетку, — приказал Верховный Смотритель. — Нацепите ему обруч тьмы, а вы двое постойте пока здесь, компаньоны. Безобразный монстр к этому времени превратился в горбатого старика, которого взяли под руки и увели с арены, где остались стоять Зерк, Сомов и Арбитр. — Наши перспективы? — шепотом поинтересовался Мишка. — У тебя два варианта — жизнь или смерть. Если они остановятся на первом, у меня есть шанс вернуться домой. Хотя не думаю, что возвращение будет скорым. — То есть? Я осмелился спорить с Верховным Смотрителем. Это требует хоть какого-то наказания. А вот что он придумает? Победителем турнира «Последней надежды» объявляется свободный гладиатор Михаил, представлявший на арене интересы прощенного мрага Зерга, прогремело над трибунами. «Надеюсь, это не худший вариант?» — спросил Сомов. «Пожалуй. Сейчас должны сказать остальное. Зергу в течение 2 месяцев, начиная с сегодняшнего дня, разрешен проход через врата мрачности. Но поскольку финальный бой проходил с явными нарушениями правил, победителю и его компаньону назначается испытание. Они оба будут заброшены в отдаленную местность, откуда в обозначенный срок должны вернуться в Теньград. Если победители принимают такие условия, пусть поднимут правую руку». Как только согласие было получено, на арене снова появились устроители турнира. Мраги подошли к главным призерам турнира, но вместо золотых медалей нацепили на них ошейники. Точно такие же, что были на гладиаторах во время первого тура. «Шрынг, что за шутки?» — возмутился Зерк. «Никаких шуток. Ты выиграл турнир. Значит, имеешь право вернуться домой. Я же не виноват, что твой приятель Горгун спутал нам здесь все карты. Бой проходил с нарушением правил. Надеюсь, этого ты не будешь оспаривать?» «Но не я же их нарушил!» «Ты создал на турнире крайне нежелательный прецедент, и мы не допустим, чтобы кто-нибудь вздумал его повторить. Поэтому на твое нововведение я ответил своим. В нем тоже нет никаких нарушений. Можешь поверить мне на слово. Я же не отказываюсь выдать тебе вольную». Смотритель вытащил из кармана небольшую прямоугольную табличку и вручил ее седому изгою. «Как только избавишься от ошейника, пропуск откроет тебе путь через врата мрачности». «И куда нас отправят?» «Сами разберетесь на месте. Вот этот ключ будет лежать под аркой 2 месяца. Кроме тебя его никто взять не сможет. Так что наслаждайся. Тебе сильно повезло», — злорадно улыбнулся Верховный Смотритель. «Обруч тьмы, конечно, несколько усложнит задание, но зато билет домой у тебя в кармане. Желаю удачи!» В следующую секунду компаньоны испарились. «Эй!» В это время на арену выбрались еще двое. Коренастый силач с топором на поясе и долговязый лучник. «Мы и так не договаривались. Куда вы подевали нашего Михаила?» «Что здесь делают эти рабы? И кто им позволил снять ошейники?» Брезгливо спросил мрак. Он сделал вид, что положил ключ в нагрудный карман, а сам зажал его в кулаке. «Мы не рабы!» — возразил Гога. «Мы — гости Зерга!» «Теперь это одно и то же!» — махнул рукой мрак, и на арену вышли гвардейцы. Шрынг тем временем смял отмычку обруча тьмы, словно кусок пластилина, и прямо на арене выбросил стальной комочек. А в руке у него появился совсем другой ключик. «Сейчас же отправьте нас туда же, куда и этих двоих!» Скальнов выхватил топор и, оглянувшись на студента, бросил. «А ты чего молчишь? В рабство захотел?» «Не хочу. Лучше я с ними!» Эльф схватил лук и наложил стрелу на тетиву. Ему не нравилась затея гнома, но одеваться уже было некуда. Как тут обращаются с рабами, он видел. «Ура!» — возликовал горный джин. «Наконец я смогу вернуться в свою любимую пещеру. Вот оно, третье обоюдное желание. Я свободен! Теперь немедленно спать, спать, спать!» Гвардейцы окружили возмутителей спокойствия, но взять их не удалось. Люди просто исчезли. «Надо же!» — удивился Верховный Смотритель, ощутив мощный магический выброс. «Куда катится этот мир? С виду вроде бы обычные людишки, а мощь у них, будь здоров! И где их Зерк откопал? Надо было хоть бы спросить напоследок». Шринг передал ключи Арбитру. «Положи его в условленном месте. Вдруг наш прощенный действительно доберется до врат. Кривая усмешка судьи могла свидетельствовать только об одном. Шансов возвратиться домой у везучего изгоя не было. «Проскочить границы незаметно не получится», — сообщил вернувшийся из длительного разведывательного похода Шагрид. «В округе снуют усиленные волшебниками разъезды». «Но у тебя же получилось проскользнуть мимо них», — недовольно пробурчал Чероус. Ему так и не удалось покинуть надоевшую компанию. Вместо этого приходилось храниться в зарослях неподалеку от выжженной деревни. Тируант оказался родом из здешних краев и уверенно гарантировал безопасность. Временным пристанищем для беглецов стала наполовину сгоревшая покосившаяся избушка, отрезанная от общего пепелища непролазным колючим кустарником. «Одному проскользнуть гораздо проще, но даже я потратил слишком много времени, а сумел добраться лишь до соседней деревни, и то благодаря местности», — ответил опытный боец Серого легиона. «Здесь еще можно спрятаться, а чуть восточнее уже начинаются степи, там укрыться сложнее». «Что же нам теперь всю жизнь торчать на одном месте?» — возмутился чародей из предгорья Апанча. «Без твоего Гронуда лучше не выходить. Кстати, как его нога?» — спросил Шагрид. Пса подстрелили лучники 3 дня назад, когда тот натолкнулся на засаду. После этого случая беглецы решили отсидеться некоторое время в укромном месте. «Да что с ним станется? Заживает, как на собаке!» — махнул рукой Чероус. «Сегодня пытался уже изловить зайца». «Так чего ж мы ждем? Может, сразу и двинемся?» «Прямо сейчас нельзя. Наша молодежь отправилась за грибами», — отозвался Архас. Ожоги на его физиономии несколько зажили и теперь уже не вызывали отвращения, как раньше. «Или ты предлагаешь оставить их в лесу?» Легионер с удовольствием оставил бы здесь блондина, но пока о своих подозрениях не рассказывал никому. Он лишь попросил Руену приглядывать за волшебником. «Он, конечно, могучий чародей, но жизненного опыта маловато, особенно в области самосохранения. Ты присмотри за ним, женщины в таких делах больше соображают», — мотивировал Рундаец свою просьбу. «Так бы сразу и сказал, что не доверяешь парню», — глядя ему прямо в глаза, ответила охотница. «Я хоть и не разделяю твоих подозрений, но буду стараться не выпускать его из виду, обещаю». «Это Тируан предложил пойти в лес вдвоем», — решил уточнить вернувшийся разведчик. «Да нет, парень хотел пойти один, ему просто не дали». «Понятно», — Шагрид сообразил, что женщина выполняет свое обещание. «Чего же тут не понять? Их дело молодое», — по-своему расставил акценты Чероус. «Грибники вернулись встревоженные. Надо срочно уходить, нас обнаружили», — с порога заявил блондин. «Ты же говорил, что в этих краях никто не ходит», — подскочил Чероус. «Поэтому и предлагаю поскорее сматываться. Если кто сюда изобрел, то вряд ли по своей воле». «Сколько их?» — Архас тоже заволновался. «Мы видели одного. Я даже перекинулся с ним парой слов. Он утверждал, что тоже грибы собирает, а потом как сквозь землю провалился. Правда, Руена?» «Да, похоже, мужик чего-то испугался и очень быстро спрятался», — подтвердил волшебница. «Тогда действительно следует поспешить». Шагриду показалось, а женщина чего-то не договаривает. Когда разношерстная компания покинула избушку, легионер немного отстал от основной группы. Через минуту рядом оказалась подруга Скального. «Что скажешь?» «Видимо, ты был прав по поводу мальчика. Я с трудом набилась к нему в компанию, а он как бы ненароком постоянно старался оторваться. Да и грибник из него, как из меня принцесса». «Он что, выдумал мужичка в лесу?» «Нет. Парнишка действительно с кем-то разговаривал, когда опять немного отстал. Я даже видела фигуру невысокого мужчины». «Тогда что не так?» «Следы того человека. Я же охотница. И первое, на что обращаю внимание в лесу — следы. Отпечатков, совершенно не приспособленных для лесных прогулок башмаков, было совсем немного. Если верить им, выходит, что незнакомец возник рядом с Тируандом, сделал пару шагов и исчез». «Посредник?» «Читаешь мои мысли», — невесело улыбнулась женщина. «Представляешь, с кем мы имеем дело?» «Честно говоря, нет. И это пугает». Чародеев, обладавших правом срочного вызова, в Кантелиме можно было пересчитать по пальцам. Одно это говорило о высоком положении и немалых средствах волшебника. Но случай блондина выходил даже за такие довольно ограниченные рамки. Положением и достатком, как правило, могли похвастаться только зрелые маги. «Однако он пока ничего плохого нам не сделал», — попыталась немного разрядить напряженную паузу Руена. «Твое «пока» звучит не слишком обнадеживающе. Я не знаю, когда именно оно закончится и чего можно ожидать от нашего милого паренька. Может, спросить его самого? А вдруг он ответит молнией или ураганом? От магии Теруанда не всякий амулет поможет, а у меня только совсем слабые остались. Тогда делаем вид, что ни о чем не подозреваем. Другого выхода я не вижу, задумчиво ответил Рундаец и многозначительно добавил: «Пока».